Глава 19. Милена. Что ему от меня надо? Мечется в голове мысль. Спрашиваю нетерпеливо. На какой вопрос тебе ответить? Тот самый, что я задал тебе перед тем, как ты дёру из клуба дала. Вот же гадство! Зажал меня в угол и вынуждает признаваться в чём-то несусветном. Сам-то ничего не хочешь мне сказать? Я не помню никакого вопроса. Я пытаюсь метнуться в сторону, но Максим кладет руку мне на плечо, вдавливая меня в кирпичную стену. Я напомню. Мои глаза еще не привыкли к темноте, потому я не могу ясно разглядеть ни выражение его лица, ни глаз. Передо мной только темные очертания его силуэта, стремительно приближающиеся к моему лицу. Так быстро и неотвратимо, что я не успеваю ни отвернуться, ни сделать еще какую-нибудь глупость. А все попытки убежать именно такими и кажутся, едва его губы касаются моих. Его рука перемещается с плеча на шею, зарываясь пальцами в волосы, а подушечкой большого пальца он нежно оглаживает кожу щеки. Контраст между жадными, отчаянными поцелуями и этим нежным касанием так силен, что я не знаю, от чего именно меня накрывает волной опьяняющего восторга. Воздух вокруг наполняется миниатюрными искорками, приятно покалывающими кожу. И я сама, того не замечая, отвечаю на его поцелуй так же страстно, впускаю его язык и дразнюсь об него. Столкновение. Короткая ласка с самым кончиком и заигрывающий отход назад. Снова рывок вперед. Дыхание учащается и прерывается короткими томными вздохами. Моя рука каким-то образом уже покоится на его груди, и через тонкую ткань рубашки кончиками пальцев я нащупываю тонкий металл колечка, продетый в левый сосок. Пикантная подробность, незамеченная мною ранее, стреляет в мозг каким-то новым ощущением. Я представляю, как расстегиваю пуговицы на этой рубашке и обвожу языком вокруг металла, вбираю его в рот, мягко зажимаю зубами и тяну на себя. Представившаяся картина кажется возбуждающей настолько, что я замираю на мгновение, прервав поцелуй и испускаю стон. Максим возвращает мне этот стон обратно, покусывая губы и облизывая их языком. Вторая его рука, лежащая на талии, начинает подбирать вверх ткань короткого платья и наглым образом ложится поверх тонких трусиков. Пальцы перебираются чуть ниже и нажимают на клитор прямо через ткань, усиленно массируя его. И если до этого мгновения возбуждение лишь мягко качало меня на своих волнах, то сейчас оно обрушивается сверху, словно гигантская волна. Мне хочется большего, и бедра сами толкаются вперед и чуть ниже. Я трусь о его пальцы. И продолжение не заставляет себя долго ждать. Он проводит пальцами ниже и, сдвинув ткань трусиков в сторону, накрывает влажные складочки. «Я так и знал», — шепчет он. «Я не вижу его улыбки, но слышу ее в его словах. Тяну его за шею к себе, заставляя возобновить прерванный поцелуй. А он обводит лона и каждый новый круг, что выписывают его пальцы, сокращается и сокращается до тех пор, пока он не ныряет пальцами в глубину. Максим отрывается от моих губ и ведет губами ниже, по шее, прижимается к ключице и мягко целует кожу, пока его пальцы ласкают меня внизу в темпе, набирающем скорость с каждой секундой. Быстрее, глубже и острее. Так невозможно сладко, что нет сил сдержать стоны и рвущиеся из глубины наслаждения. Он присоединяет к ласке большой палец, которым начинает гладить клитор в едином ритме с теми пальцами, что хозяйничают внутри меня. «Тебе нравится?» — доносится до меня, как сквозь вату, его горячий шепот. «Нет, мне не только нравится». Я без ума от этих движений, от бешеного темпа и удовольствия, накрывающего меня с головой. Разрядка стремительно приближается и с сильной дрожью прокатывается по телу. А лона пульсирует и течет прямо над его пальцами и не думающими останавливаться даже тогда, когда меня трясет от наслаждения. Еще несколько движений, и одна волна сменяется второй, еще более сильной, от которого плавится мозг и слабеют ноги. Я не могу удержаться от громкого протяжного вскрика и, дернувшись последний раз над его пальцами, замираю. Ощущение такое, будто в каждой клеточке моего тела взлетают вверх маленькие воздушные шарики, и я вместе с ними взмываю ввысь, не видя вокруг ничего. Я открываю глаза, замечая, как где-то вдалеке останавливается автомобиль со включенными фарами, и свет их косо ложится на тот тупик, где мы сейчас находимся. Я поднимаю глаза на Максима. Один вид его самодовольной, ухмыляющейся физиономии портит все. Мне кажется, я получил ответ на свой вопрос. «Я довольно неплох, да?» Произносит он мне на ухо, обдавая жаром дыхания, ароматом парфюма и спиртного. А следом он поправляет на мне трусики и вытирает свои пальцы о подол моего короткого платья. Бум! Это лопнули все шарики, один за другим, и я полетела вниз с оглушительным треском. Обаятельный сексуальный Максим вновь уступает место заносчивому, насмешливому боссу, Максиму Алексеевичу. Я стараюсь не подать виду, насколько неприятна столь разительная перемена и этот небрежный жест. Кладу ему руку на грудь с улыбкой. Неплохо, да, но в целом ничего особенного. Я каждое утро делаю это гораздо быстрее и намного приятнее. Его взгляд меняется, уверенность в себе сменяется новым выражением, значение которого мне не хочется угадывать. Потому я напоследок стискиваю пальцами через рубашку колечко, продетое в его левый сосок, и резко тяну на себя. Желаю вернуться в клуб и найти себе девку на ночь. Приятного отдыха. Я поспешно ныряю под его руку и стараюсь как можно быстрее унести ноги прочь, не желая встречаться с разъяренной физиономией неудовлетворенного босса, потому что, черт меня подери, но я чувствовала кожей бедра его эрекцию.